«Дедушка», Сюй Чинвэнь вошел во внутреннюю комнату и с уважением поприветствовал старика, лежавшего в постели. Даже несмотря на то, что старик ничего не видел, Сюй Чинвэнь не смел вести себя невежливо. «Что случилось?» Величественный голос старика раздался из-за занавеси на кровати, заставляя слушателей невольно волноваться. Сюй Чинвэнь не в первый раз видел Сюй Латэ наедине, но он все равно нервничал до холодного пота. У него пересохло в горле, и Сюй Чинвэнь сглотнул и сказал: «Дедушка, возможно, Наньнали попал в беду». «В беду? Кто просил его сражаться с Сяванье?» Холод от голоса старика пробирал до костей. Сюй Чинвэнь понимал значение такого короткого предложения. Его дедушка отказывался вступать в борьбу с принцем Ся ради Наньнали. Он уже ожидал этого ответа, поэтому Сюй Чинвэнь не был разочарован. Он только опустил голову и тихо сказал: «Твой внук все понял». Сюй Чинвэнь ни разу не поднял головы с тех пор, как вошел, и даже теперь, отступая, он все еще шел, склонив голову. Из-за этого он мог показаться слабым человеком, но также мог скрыть печаль в своих глазах. Его дедушку волновала только семья Сюэ. Как бы он ни ценил своего внука, как бы он ни ценил Наньнали, если происходило что-то невыгодное для семьи Сюэ, его дедушка без колебаний бросал их. Покинув южный двор, Сюй Чинвэнь глубоко вздохнул и призвал своего давнего доверенного человека. Он попросил его послать 300 тысяч серебряных монет павильону Тиньцан. А как же Наньнали, который был в горах за пределами столицы? Сюй Чинвэнь посмотрел на темную ночь за окном и медленно закрыл глаза. Глава 390. Ассасин. Первоклассный телохранитель. Сделать это, спасти или нет? Тайная гора ветров была скрыта во тьме, было не видно низги. Хо ветви деревьев, не переставая, скрипели, как будто вдалеке танцевала толпа фей, не давая людям подсадить близко. Этот шум нарушал тишину леса. Птицы резко разлетались прочь. Шум их трепещущих крыльев делал атмосферу в лесу еще более напряженной. И казалось, что воздух становился прохладнее. На тайной горе ветров находились две группы людей. Одной были люди императора, а другой – люди Сятинья. Люди императора не знали о существовании второй группы, но люди Сятинья точно знали, где находится другая группа. Когда в лесу что-то странно зашевелилось, люди императора немедленно выставили караул. Их горящие факелы мгновенно были потушены. Запах дыма сменился запахом травы. Люди Сятинья тоже были настороже, но, когда они увидели кроваво-красный плащ в воздухе, они сразу поняли, кто это был. Движение было совсем небольшим, но, точно призрак, оно неизбежно спугнуло птиц с деревьев. Но в этот раз никто из людей ничего не заподозрил. Две стороны объединили усилия, когда люди Сятинья увидели страшную маску лорда демона. Сначала они испугались, но потом инстинктивно встали на колени. «Господин, доложите ситуацию», — заговорил лорд демон, его голос был холодным, как ночной ветер. «Людей здесь не осталось, люди императора обыскивают территорию уже несколько дней, но все безрезультатно». Когда наемные воины говорили, они не поднимали головы. Они не боялись его, но порядком смущались. «Где ближайший водоем?» Лорд-демон коротко кивнул и перевел глаза на другого человека. Наемник показал куда-то пальцем. Его жест был слегка неловким, но показывал он в правильном направлении. Наемник не знал, что именно имеет в виду лорд-демон. Поэтому он спокойно сказал: «30 миль к юго-востоку отсюда есть пруд. В нем питьевая вода. Пойдем». Лорд-демон повернулся и пошел на юго-восток. Наемник побежал перед ним. Он прилежно расчищал ему путь. Другие люди спокойно уходили, но почти спотыкались, когда шли за ними следом. Они боялись подходить близко к веткам. Группа людей очень быстро поспешила на юго-восток. Кстати, их движения были сдержанными, они все равно привлекли внимание другой группы. Люди императора увидели группу людей, выстоявшуюся за лордом-демоном. Люди императора не смели действовать опрометчиво, но они не хотели и сидеть сложа руки. «Идем, давайте пойдем следом и посмотрим». Люди императора волновались, что другая группа может быть послана для того, чтобы спасти южан. «Генерал, хотите попросить подкрепление?» – спросил заместитель главнокомандующего. «Если их послали южане, и если они вступят с ними в бой, у них не будет шанса победить». Главнокомандующий помедлил мгновение, но потом кивнул головой. «Уведомите подкрепление, что мы в них нуждаемся. Кто бы ни были эти люди, их появление сейчас подозрительно». Последнее предложение было явно сказано для того, чтобы успокоить себя. Сигнал был послан, лорд-демон, разумеется, его увидел. Кто-то сзади спросил лорда-демона: хочет ли он остановить людей императора. Однако лорд-демон отказался. Нет, у них была одна цель. Обнаружив южан, две стороны смогут работать вместе. Если он убьет Наньнали, он будет не против отдать лавры людям императора. 30 миль, путь не близкий, даже если люди лорда-демона были необычными людьми, но подъем на гору замедлял их скорость. Когда они добрались до глубокого пруда, прошло уже полчаса. Оглядевшись вокруг, лорд-демон не увидел ничего необычного. Он сказал человеку позади себя: «Спускайтесь в пруд». Так как Суча знал цель их экспедиции, все 30 человек, отправленные им, были хорошими пловцами. Надев кожаные рыбоподобные костюмы, они все нырнули в воду. Вернувшись из южного двора, Сюэ Чинвэнь в задумчивости сидел дома. Он понимал, почему его дедушка не хочет спасать Наньнали, но он не мог принять этого. Они знали, что он в опасности, но ничего не делали. Сюэ Чинвэнь и Наньнали были кузенами. Они были в хороших отношениях. Они оба были из семьи Сюэ, но они не соревновались друг с другом. Напротив, они всегда друг другу помогали. Они были больше, чем братья. Поэтому теперь, когда Наньнали попал в беду, Сюэ Чинвэнь не мог сидеть сложа руки. Однако Сюэ Латэй был против. Он не отправил на помощь людей семьи Сюэ, хоть и хотел спасти Наньнали. «Неужели ты правда хочешь просто сидеть и смотреть, когда он в беде?» Сюэ Чинвэнь грустно спрашивал себя. Ему была хорошо известна холодность семьи Сюэ. Его дедушка отказался бы и от него, если бы с ним что-то случилось. Если такой день придет, он надеялся, что кто-нибудь спасет его. Даже не так важно, можно ли его будет спасти. Но, по крайней мере, он будет знать, что кто-то протянет ему руку помощи, когда он будет в беде. Сюэ Чинвэнь не мог сидеть спокойно. Он ходил по дому, и в его глазах отражалась внутренняя борьба. Спасать или нет, если он спасет его, его дедушка неизбежно будет им недоволен. Он даже может обнаружить нахождение семьи Сюэ на востоке. Если он не спасет его, его совесть не будет знать покоя до конца его жизни. «Боже, какую муку ты мне посылаешь!» Сюэ Чинвэнь болезненно закрыл глаза, сжал руки в кулаки так, что его вены чуть не лопнули. «Я», Сюэ Чинвэнь заговорил, но не мог принять решение. «Я». После долгих колебаний Сюэ Чинвэнь поклялся своей жизнью. «Спасти. Я спасу его. Если я не спасу Наньнали, мне не будет покоя до конца жизни. Я не смогу жить дальше». Пешившись, Сюэ Чинвэнь больше не колебался. Он немедленно пошел в кабинет и написал письмо. Когда чернила высохли, он сразу положил его в конверт. «Кто-нибудь, сюда!» Личный охранник Сюэ Чинвэня вошел. «Молодой господин, отдай это письмо принцессе Наньная. Помни, ты должен отдать его только принцессе Наньная. И еще, об этом не должен знать никто, кроме тебя, даже дедушка». Лицо Сюэ Чинвэня было полным достоинства. В его разумном голосе звучали нотки жестокости. Личный стражник был потрясен и торопливо кивнул головой. Отослав письмо, Сюэ Чинвэнь приказал своему охраннику помочь ему переодеться и приготовить экипаж. Он хотел выехать из дома. «Молодой господин, никому не позволяется выходить на улицу посреди ночи. Вам нельзя уезжать», — сказал домоправитель мрачно, когда услышал распоряжение Сюэ Чинвэня. «Думаешь, я не знаю, что уже ночь? Просто приготовь все. Помни, об этом деле никто не должен знать. Если я узнаю, что кто-то сдал меня деду, я сошлю всю семью этого человека в северо-западные шахты», — с холодным лицом сказал Сюэ Чинвэнь. Домоправитель очень хорошо знал характер Сюэ Чинвэня, поэтому он не посмел возразить. Экипаж скоро приготовили, и Сюэ Чинвэнь, который переоделся в одежду ночи и обернул голову, оставив только глаза, сел в карету. На карете не было опознавательных знаков. Лошадь, которая везла ее, тоже выглядела очень обычно. Никто не заподозрит, что это карета принца южной страны. Сюэ Чинвэнь удовлетворенно кивнул. Он сел в карету и назвал место, приказав кучеру немедленно доставить его туда. Глава 390. Башня лунной тени, первая организация ассасинов рек и озер, была такой же таинственной и могущественной, как и павильон Тиньцан. Многие люди знали о существовании башни лунной тени, но немногие могли узнать, где она находится и как связаться с ее людьми. К счастью, Сюэ Чинвэнь был одним из знающих. С большой суммой денег Сюэ Чинвэнь пришел в самый большой бордель на востоке, павильон Цицин. Хачью весь квартал был темным, кроме цветочной улицы, где находился павильон Кикинг. На дороге никого не было видно. Оглушительная тишина была ужасна. До того, как павильон Цицин начал свое дело, эта улица была полна людей, которые ходили туда-сюда. Но ночью богатые люди, которые хотели скрыться от своих родителей, переодевались, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Именно по этой причине домоправитель удерживал Сюэ Чинвэня. Но, когда кучер услышал предупреждение Сюэ Чинвэня домоправителю, он тоже не посмел докладывать старику. Карета, в которой ехал Сюэ Чинвэнь, прямо въехала на задний двор павильона Цинцин. Даже если бы кто-то наблюдал снаружи, он заметил бы только карету, но не человека в ней. В павильоне Цинцин повсюду висели ярко горящие огни. Даже скалистый пейзаж снаружи был освещен огнями свечей, отчего все место выглядело роскошно. Сюэ Чинвэнь не интересовался устройством павильона Цинцин. По сравнению с роскошным павильоном Цинцин, особняк семьи Сюэ все равно выглядел величественней. «Я хочу видеть вашего начальника», — выбравшись из кареты, сразу сказал Сюэ Чинвэнь Гуйгуну, который указывал дорогу. Гуйгун улыбнулся и сказал: «Молодой господин, вы, должно быть, шутите. Павильон Цинцин полон изысканных женщин, зачем же вам понадобился наш начальник? Не знаю, понравился ли вам кто-нибудь здесь, но, если нет, я могу представить вам кого-нибудь их дам». Сюэ Чинвэнь не остановился, но еще раз подчеркнул: «Я хочу видеть вашего начальника». «Молодой господи, наш начальник – мужчина, и он не обслуживает гостей». Гуйгун был смущен, он твердо покачал головой и сказал: «Даже если у вас много денег, наш начальник не станет обслуживать клиента». Сюэ Чинвэнь был подростком. Услышав эти слова, он невольно покраснел и почувствовал досаду. Он повторил: «Я хочу видеть вашего начальника. Скажите ему, что я пришел к нему». Гуйгун больше ничего не сказал, он только поклонился. Сюэ Чинвэнь, который был сыном богатого предпринимателя, уже, бывало, имел дело с разными людьми. Естественно, он знал, что означала эта ситуация. Он кивнул стражнику позади себя. Стражник достал серебряный слиток и сказал: «Показывай дорогу». «Что ж, сюда, господин». Гуйгун радостно принял деньги и повел Сюэ Чинвэня в тихий бамбуковый домик. «Молодой господин, просто подождите здесь, я доложу начальнику». Вскоре после этого человек в длинном красном одеянии медленно вошел в комнату. Шаги человека были легкими и медленными. Он был похож на ленивого кота богатой семьи, такого породистого и гордого. Сюэ Чинвэнь поднял голову и долго разглядывал мужчину. Лицо мужчины было красиво необычной красотой. Его можно было назвать самым красивым человеком в стране. Его длинные волосы были небрежно рассыпаны по плечам и спадали сзади. Когда он ходил, от его длинного одеяния и волос захватывало дух. Мужчина носил красную мантию, но это не делало его похожим на девушку. Его красота также не была женственной. Даже если бы он не заговорил, никто не принял бы его за женщину. Сюэ Чинвэнь просто завороженно смотрел, он не знал, как реагировать. Мужчина спокойно сел и усмехнулся. Он грубо спросил: «Молодой господи Сюэ дурак, вы пришли сюда посреди ночи, чтобы насмешить меня?» Сюэ Чинвэнь был умен, он сразу же пришел в себя. Когда он это сделал, он увидел презрение на лице мужчины. Сюэ Чинвэнь досадовал про себя, но он пытался оставаться спокойным. «Прошу прощения, я задумался». Сюэ Чинвэнь опустил голову, чтобы скрыть румянец на своих щеках. Мужчина презрительно посмотрел вверх и гордо сказал: «Говорите, почему вы хотели со мной встретиться?» Мужчина говорил будничным тоном, но его голос звучал необычайно и подавляюще, отчего никто не посмел бы ему возразить. Сюэ Чинвэнь изначально хотел наладить связи, но теперь он не смел заговорить о пустяках. Он перешел сразу к делу. «Я хочу просить вас помочь мне защитить одного человека». «Кса-ха-ха», — громко рассмеялся мужчина. «Защитить человека? Молодой господин Сюэ, вы шутите? Я владелец борделя, а не телохранитель. Вы, похоже, пришли не по адресу. Кто-нибудь, сюда. Подождите», — поспешил прервать его Сюэ Чинвэнь. «Я знаю, что это башня лунной тени, место, где ваш народ получает дела. У меня есть чек на 100 тысяч серебряных, я хочу, чтобы вы помогли мне защитить человека в течение ночи. Башня лунной тени выполняет заказы за убийство. Вы уверены, что у вас нет проблем с головой?» Мужчина смотрел на Сюэ Чинвэня глазами, полными насмешки, будто смотрел на дурака. Сюэ Чинвэнь был зол на то, что другой человек не уважает его, но как он мог показать свой гнев? Сюэ Чинвэнь потихоньку сделал глубокий вдох, подавляя недовольство в душе, и мягко сказал: «Первоклассный ассасин должен быть искусен во всех видах убийств, но так как вы ассасин башни лунной тени, я уверен, вы способны на большее. Я хочу защитить человека, сегодня он будет в опасности, и кроме ваших людей, я не знаю никого, кто смог бы его защитить. Мне приятно ваша лесть. Мои ассасины лунной тени – первоклассные профессионалы в убийстве. Разумеется, защита – это другое дело. Нет человека, которого мои лунные тени не могут убить или защитить. Мужчина принял его похвалу как должное, отчего ему стало немного неприятно. Хорошие профессионалы всегда так самовлюбленны. Сюэ Чинвэнь перешел сразу к самому важному. Вы правы, кроме башни лунной тени, я в самом деле не могу придумать никого, кто помог бы мне защитить этого человека. Это явно был комплимент. Мужчина, разумеется, слушал. В последнее время ему было так скучно, что он был не против немного развлечься. Он не возражал против того, чтобы поучаствовать в этом. Мужчина даже не смотрел на Сюэ Чинвэня. Он сказал гордым голосом: «Говорите, кого вы хотите, чтобы мы защитили, и кто противник?» «Наньнали, сына Южного Императора. Он сейчас на Востоке. Я хочу попросить вас послать кого-нибудь защищать его сегодня ночью». Сюэ Чинвэнь ничего не скрывал, но, когда пришло время назвать противника, он на мгновение замялся. Он не знал, что сказать, пока не увидел нетерпение на лице мужчины. Сюэ Чинвэнь закрыл глаза и сказал: «А соперник, восточный бог войны, Сятинья». Когда прозвучало имя Сятинья, Сюэ Чинвэнь ожидал, что его собеседник откажется. Но, когда мужчина услышал имя, его глаза ярко сверкнули. «Сятинья, он достойный соперник. Мои лунные тени возьмутся за этот заказ, но только за 1 000 000 серебром». «Серьезно? Как он мог предложить всего 100 000? «Хорошо, 1 000 000 серебром». Когда Сюэ Чинвэнь увидел, что его собеседник не пошел на попятный, даже услыхав имя Сятинья, он моментально достал деньги. 10 купюр по 100 000, в целом, 1 000 000. Мужчина даже не посмотрел на них, он только сказал: «Моя башня лунной тени всегда делает свою работу. Наньнали непременно увидит солнце завтра». Что же до того, что будет после того, как он увидит солнце, это было не его дело. «Я буду ждать от вас хороших новостей». Сюэ Чинвэнь встал и сжал руку в кулак, а затем вышел. Глава 391. Цикпит. Злоба. Вскоре после того, как Сюэ Чинвэнь ушел, появился настоящий начальник павильона Цинцин и увидел человека, сидящего за столом. Лицо настоящего начальника, на котором цвела улыбка, тут же помрачнело. «Милорд, что вы здесь делаете?» Бога ради, ему не нужны неприятности. Но он был не в силах выставить этого господина. Мужчина поднял бровь и сказал недовольно: «Вас не было, поэтому я помог вашему бизнесу». «И что, позви мне нельзя?» Он может сказать «да». Начальнику просто хотелось плакать. «Милорд, ваш жалкий раб не может вам помочь». Когда начальник увидел деньги на столе, он не мог не заплакать еще сильнее. «Милорд, вы взяли заказ? Бога ради, не принимай заказов, о которых ты ничего не знаешь, и не оскорбляй людей». Ему не нужны были неприятности. «Да, за 1 000 000 серебром. Вы только посмотрите на вознаграждение, которое я для вас добыл». Мужчина взял деньги со стола и с готовностью бросил их начальнику. Они плотно легли ему в руку. «1 000 000? Что это за заказ такой?» Начальнику показалось, что его сердце вот-вот разорвется. 1 000 000, разумеется, предполагал непростое задание. Ассасины башни лунной тени недавно ушли. Они были на задании. «Это очень простое задание. Ваш покорный слуга исполнит его один». Мужчина встал, одернул рукава, а затем завернул нижнюю часть. Не дожидаясь, пока начальник задаст ему еще один вопрос, он выпрыгнул в окно. «Ну, не смотрите на меня, как на покойника. На свете есть мастера своего дела, но волноваться ни о чем», — раздался его голос из-за окна. Его самоуверенный тон мог невольно убедить кого угодно, но начальник не мог улыбаться. Он боялся не того, что этот человек пострадает, а того, что он навлечет на него неприятности. «Что, черт возьми, случилось с семьей Сюэ? Почему они не приходили раньше? Почему надо было прийти, когда я был занят? Если этот господин устроит неприятности, я уничтожу всю семью Сюэ». Начальник был очень зол, но, когда он увидел ассигнации на 1 000 000 серебром в своих руках, его лицо немного смягчилось. Ради этого серебра он все стерпит. Двор Линьюнь, место, где император устроил жилье принцессы Наньная, находился всего в 2 кварталах от главного дворца. Было видно, что император ценил южную принцессу и ее людей. С тех пор, как Наньная прибыла на восток, она жила на дворе Линьюнь. Даже когда она оскорбила Линчуцзю и была отослана Сятинья назад во дворец, она осталась во дворе Линьюнь, потому что император послал ее туда. Дело было не в том, что император не хотел наказать Наньная, но наказывать ее было бессмысленно. Она оскорбила имперскую принцессу Востока, ей необходимо было извиниться. В конце концов, Наньная тоже представляла королевскую семью Юга. Но, разумеется, даже несмотря на то, что император послал Наньная во двор Линьюнь, это не означало, что вся вина с нее снята. Император ограничил ее свободу. Ей не разрешалось покидать двор Линьюнь. Она могла выходить только при особых обстоятельствах и когда позволял император. Когда Наньная заперли в ее дворе, она очень разозлилась. Но она первая сделала ошибку, и это была территория Востока. Поэтому она не решилась дальше мутить воду. Она могла только приказать своим людям делать простые шаги в тайне. Наньная не покидала двора Линьюнь, но это не означало, что она не знала, что происходит снаружи. Когда она приехала на восток, она привезла с собой много талантливых людей. Эти люди не входили во дворец, поэтому новости снаружи все еще могли к ней приходить. Когда Лин Чуцзю была посажена в тюрьму во дворце, а принцесса Фушао Чжан была осквернена, Наньная обо всем узнала. Кстати, Лин Чуцзю была освобождена спустя день. Наньная была очень недовольна. Она видела отношение императорской семьи к Лин Чуцзю. Она знала, что, когда Сятинья уедет, жизнь Лин Чуцзю в столице будет тяжелой. Наньная слушала доклад о том, как Лин Чуцзю вернулась из дворца, когда вдруг ее служанка вбежала в комнату. «Принцесса!» Служанка была так взволнована, но она не решалась открыть рта. Она только смотрела на других людей, находившихся в помещении. Наньная тут же отослала других людей и спросила холодно. «Что?» Служанка была и прежде личной горничной Наньная, но она изначально была одной из слуг Наньнали. Раньше слова ее старшего брата звучали очень убедительно, поэтому она обращалась с его людьми учтиво, но, с тех пор, когда она услышала слова имперской наложницы Чжоу и обдумала их, она почувствовала сомнение и стала недовольна людьми, приставленными к ней. «Принцесса, вам письмо». Служанка никак не отреагировала на обращение Наньная. Она все равно протянула ей письмо. «Письмо, пятый брат мог послать мне письмо?» Наньная немного знала о тайной южной деревне. Наньнали раскрыл ей немного сведения об этом, чтобы показать, что они все-таки брат и сестра. Служанка ничего не сказала, она только молча стояла в стороне. Видя такое поведение служанки, Наньная почувствовала отвращение. Она почувствовала, что ее унижают. Эта презренная рабыня смеет вести себя высокомерно, она совсем ее не уважает. Когда ты нравишься человеку, он пытается во всем угодить тебе. Однако эта девушка не только вела себя неразумно, но и ничего не объясняла. Также, когда ты кого-то ненавидишь, что бы этот человек ни делал, тебе будет казаться, что все его действия имеют дурные мотивы. Наньная сейчас думала так о своем пятом брате. Она была уверена, что он просто использовал ее. Наньная открыла письмо и беззаботно посмотрела на него. Когда она увидела содержание, то переменилась в лице. Ее руки немного крепче сжали письмо. Она подавила гнев в сердце и сказала: «Кто прислал это письмо?» «Я не знаю», — служанка опустила голову и сохраняла почтительное выражение. «Хаэм, ты не знаешь, но ты посмела подать мне это письмо?» Наньная совсем в это не верила. Служанка не испугалась. Она сказала тихим голосом: «Принцесса, письмо было запечатано особой эмблемой пятого принца. Когда я увидела ее, я осмелилась подать письмо вам». Коротко говоря, она хотела сказать, что не знала содержания письма. Наньная в самом деле обнаружила уникальную печать, но ее лицо еще сильнее исказилось. Хотя письмо не было написано ее пятым братом, слова можно было считать его словами. Думая об угрозе в письме, Наньная знала, что у нее нет другого выбора. Хотя ее статус был гораздо выше, чем у женщин на Востоке, у нее не было шанса стать императрицей. Она и ее мать искали приюта у пятого брата. Если она не будет слушать его приказы, их отношения могут расстроиться. Она также боялась и того, что Наньнали не сможет вернуться на юг. Если она умрет на Востоке, все будет бессмысленно, даже если ее отец-император будет милостив к ней. Наньная знала, что ей нужно лишь слушаться приказов. Она крепко сжала письмо и глубоко вздохнула. Она закрыла глаза и сказала: «Идите сюда и принесите мне чашку лекарства Цуицзин. Удвойте дозу». Лекарство Цуицзин обычно использовалось женщинами, у которых долго не было менструаций. В Южном гареме его давали многим наложницам, чтобы они могли зачать ребенка. У Наньная менструации не начались, даже когда ей исполнилось 15 лет. Тогда доктор стал давать ей это лекарство. До сих пор она помнила боль, которую испытала, когда выпила это лекарство. Если бы она могла, Наньная не стала бы пить его больше никогда, но теперь у нее не было выбора. Глава 392. Наша принцесса больна, нужна помощь врача. Служанка немедленно исполнила приказ, но она все равно вернулась через четверть часа. Принцесса Наньная сидела, как мертвая, ее глаза смотрели на чашку с лекарством. Они были полны печали, и это совсем не походило на ее обычный надменный взгляд. Служанка заметила, что Наньная не собирается шевелиться, но она не пыталась напоминать ей. Она стояла перед ней на коленях, как будто совсем не устала. Время проходило, лекарство в руках служанки остыло. Служанка долго стояла на коленях, ее руки начали дрожать, а лицо побледнело. Наньная с безразличием посмотрела на служанку, но она больше не смущала ее. Она протянула руку и взяла чашку с лекарством. Ее не заботило то, что оно было холодным. Она лишь закрыла глаза и выпила его. Пот Наньная наполнился горечью. Ей хотелось вырвать лекарством, но она знала, что должна принять его. Если она его выплюнет, ей придется выпить еще одну чашку. Спустя одну сгоревшую палочку ладана, лицо Наньная побледнело. Ее тело начало потеть, и она не могла не скорчиться от боли. Ах, как больно, как больно. Наньная упала на свою постель, держась за живот. Она подняла подбородок и сказала с трудом: «Поскорее, найди доктора, иди. Принцесса, уже слишком поздно, чтобы искать доктора. Пожалуйста, подождите еще немного». Служанка не пошевелилась. Наньная крикнула в слезах: «Мне плевать, иди сейчас же и найди доктора». Однако, сколько бы Наньная ни кричала, служанка не пошевелилась, пока не увидела кровь на простыне. Служанка выбежала из комнаты со словами: «Принцесса, я иду за доктором, только держитесь. Императорский доктор, императорский доктор». Найти императорского доктора не было их главной целью. Им просто нужно было узнать, что Наньная в самом деле больна и нуждается во враче. Будет лучше, если не будет врача женщины. Во дворе Лин Юнь был свой врач. Вскоре служанка привела седого старого доктора. Старый доктор еще не вошел в дом, но уже услышал крики Наньная. Ему ничего не оставалось, кроме как пойти быстрее. Служанка тоже торопила его: «Скорее, принцессе очень больно». Старый доктор торопливо вошел в комнату, но не успел он поставить свою аптечку, как в него полетела нефритовая подушка. «Вон, убирайтесь вон, мне не нужен врач, убирайтесь». Служанка была очень обеспокоена, она отпустила доктора и бросилась к постели. «Принцесса, пожалуйста, не надо так, дайте доктору вас осмотреть. Мне не нужен доктор, я не хочу доктора. Ты, отошли этого доктора. Мне не нужен доктор, мне не». Наньная не давала доктору приблизиться к ней. Старый доктор не сдавался, он пытался подойти ближе, но когда он увидел кровь на простыне, он тут же застыл. Боли в животе, кровотечение в нижней части живота, это выкидыш. Старый доктор почувствовал, что он увидел что-то, чего не должен был видеть. Он испугался, отступил назад и больше не решался приблизиться. «Больно, больно, так болит». Наньная крепко сжала одеяло. Она выглядела ужасно. «Принцесса, доктор здесь, пожалуйста, дайте доктору проверить ваше состояние, чтобы вам стало лучше». Служанка убеждала Наньная, но Наньная покачала головой и крикнула: «Нет, мне не нужен доктор. Отошлите его вон, идите найдите кого-нибудь другого. Вы что, не слышите меня?» Когда Наньная договорила, служанке ничего не оставалось, кроме как успокоить ее. «Хорошо, хорошо, принцесса, я пойду найду другого доктора». Служанка быстро встала и повернулась к старому доктору. Она поспешно извинилась и сказала: «Императорский доктор, я очень сожалею, у принцессы внезапно начались месячные. Я не знаю, что случилось, но ей вдруг стало больно. Вы случайно не знаете какую-нибудь женщину-врача? Наша принцесса – наследница императорской семьи Юга. Мы можем позволить только женщине лечить ее. Прошу прощения, что я запуталась ранее». Простые слова служанки подчеркивали ее требования, и в то же время она указала на состояние Наньная. «У принцессы не выкидыш, а просто месячные». Старый доктор внезапно понял. Он занимался медициной много лет, так что, конечно, он знал, что некоторые женщины даже умирают от боли во время месячных. Видя Наньная в таком состоянии, Он больше не волновался так сильно. Только, женщин-врачей во дворце нет. Разве вы не можете дать принцессе ее обычное лекарство? Разве вы не давали ей каких-нибудь лекарств? Посоветовал старый врач. Служанка быстро ответила с взволнованным лицом. Это бесполезно. Я только что дала принцессе прописанное ей лекарство, но оно не помогло. Принцесса совсем недавно заболела, но я решила принести лекарство. Вот только оно не возымело действия. Среди нас нет доктора. Нанна, я приехала на восток и привезла много талантливых людей, но она не привезла с собой хорошего врача. Не то чтобы она не привезла врача, но он умер по дороге. Тот врач плохо за собой ухаживал. Он не мог смириться с тем фактом, что едет на восток. Он не давал себе вовремя лекарства, когда у него случалась рвота или диарея. В итоге, он умер в пути. Так что же нам делать? Старый доктор посмотрел на Нанная, зная, что у нее был не выкидыш. Он решился подойти ближе, но это все равно было бесплодно. Несмотря на то, что Нанная мучилась от боли и была в полубессознательном состоянии, она все равно не позволяла доктору осмотреть себя. Доктор годился ей в дедушке, но Нанная все равно не позволяла старику притронуться к ней. После нескольких попыток ничего не сработало. Старый доктор махнул рукой и сказал: «Я не могу ничего сделать». «Так как же нам быть?» – взволнованно ответила служанка. «Императорский доктор, вы знаете какую-нибудь женщину-врача в столице, с хорошей репутацией и искусную в медицине?» «Женщину-врача, есть несколько талантливых, но я не знаю, смогут ли они облегчить боль принцессы». Старый доктор замялся, он, казалось, колебался. Ему не хотелось называть имена женщин-врачей. Нанная была жестокой и высокомерной, и доктор знал это. Если он представит кого-то, кто не сможет вылечить Нанная, он будет наказан. Если это случится, ему останется лишь умереть. Что мне делать? Могу ли я просто дать нашей принцессе страдать от боли и умереть? Служанка специально подчеркнула слово «умереть». Старый доктор испугался. Если Нанная умрет, его тоже ждет смерть. Что мне делать? Что мне делать? Когда служанка увидела выражение лица старого доктора, она знала, что это подходящий момент. Она вскрикнула и сказала: «Ох, точно, я вспомнила. Принцесса Ся талантливый доктор. Мы слышали, что она вылечила третьего принца. Уверена, принцесса Ся сможет вылечить принцессу. Императорский доктор, как вы считаете?» «Ах это!» Старый доктор колебался, но, когда он подумал о том, что Нанная может умереть, а он будет отвечать, он мрачно кивнул головой. «Да-да, Ся Ванфэй, хороший врач. Она наверняка вылечит принцессу. Мертвому смерть не страшна, Ся Ванфэй. Простите старика, ваше положение высоко. Даже если вы не сможете вылечить принцессу Нанная, южане не посмеют вас тронуть». Старый доктор мысленно извинился перед Лин Чуцзю. Между тем служанка коварно сложила всю вину на старого доктора. «Императорский доктор, вы правы. Принцесса Ся несомненно вылечит нашу принцессу. Я пойду к ней сейчас и попрошу ее спасти нашу принцессу». После этого служанка поспешно выбежала из комнаты. Глава 393. Хевозможно поверить, взывать к совести. Лин Чуцзю, которая, наконец-то, спала дома, не ожидала, что с неба свалится новая катастрофа. Посреди ночи группа южан, проигнорировав правила, выбежала на дорогу с факелами в руках. Когда они встретили стражу, патрулирующую дороги, они показали свои жетоны и объяснили, что их принцесса умирает и очень нуждается в помощи врача. В итоге, поскольку дело касалось жизни и смерти принцессы, патруль не решился их останавливать. Стража позволила им выполнить их задачу и посоветовала поскорее найти врача. Но кто бы мог подумать, что южане пойдут прямо в поместье Ся. Патруль пытался сохранить дружбу между двумя странами. Они не хотели, чтобы южная принцесса умерла на востоке. Они не хотели, чтобы восток был в этом виноват. Поэтому они проявили к южанам уважение, но те были просто бессовестными. «Это поместье Ся, почему вы пришли за доктором сюда?» Патрульный солдат загородил южанам дорогу. «Это что, шутка? Они пришли в поместье Ся искать доктора? Они что, играют с ними?» «Да, мы хотим пойти в поместье Ся и попросить Ся Ванфэй спасти нашу принцессу», — служанка в розовом платье сказала патрульному, который загораживал дорогу. Затем она продолжила, плача: «Ся Ванфэй, искусный врач, наша принцесса умирает, мы хотим просить Ся Ванфэй смилостивиться и спасти нашу принцессу. Ся Ванфэй не доктор, не смейте говорить, что ваша принцесса больна, поместью Ся нет до этого дела. Я советую вам быть честными, «Пойти на главную улицу и поискать врача там», — сказал патрульной служанке и не позволил ей приблизиться. «Они что, шутят? Поместье сия не то место, с которым можно мошенничать. Сколько людей пострадало от рук людей поместья сия, они не смеют подходить ближе. Доктор-мужчина не может нам помочь. Наша принцесса не хочет, чтобы ее лечил доктор-мужчина. Императорский доктор тоже не знает, что делать. У нас нет выбора, поэтому мы хотим пойти в поместье сия». Служанка в розовом платье плакала вовсю. Она выглядела очень жалко, но патрульный не собирался сдаваться. «Нет, вам нельзя в поместье сия. Вы хотите побеспокоить сия Ванфэй посреди ночи? Да что вы о себе возомнили?» Служанка в розовом поняла, что плакать бесполезно, поэтому она сменила тактику. «Наша принцесса, любимая дочь императора Юга, если с ней что-то случится, император вам этого не простит. Вы возьмете на себя ответственность за то, что две страны вступят в войну. Это...» Патрульный засомневался. Служанка в розовом посмотрела на людей позади себя. Группа тут же зашевелилась и вырвалась от патрульных. После этого они ринулись в поместье сия. Патрульный отреагировал и побежал за ними. «Стойте! Я приказываю вам остановиться!» Но с чего бы южане стали его слушать? Группа людей торопливо побежала к поместью сия, но не успели они постучать в дверь, как им загородил дорогу. «Кто смеет беспокоить поместье сия?» Пока южане спорили с патрульным, охранники поместья сия тоже заметили их. Когда южане устремились к воротам поместья сия, охранники тут же появились у ворот. Бах, южане, среди которых было около дюжины служанок, ничего не сказали и просто сразу рухнули на колени. «Что вы делаете?» Охранник поместья сия отступил на шаг назад и в тревоге положил руку на рукоять меча. Служанка в розовом платье опустила голову и взмолилась. «Господин, мы с юга... Пожалуйста, ваша раба умоляет вас, позвольте нам видеть сия Ванфэй». «Видеть сия Ванфэй посреди ночи? Да кто вы такие? Что, по-вашему, это за место? Думаете, это Южный дворец, в который вы можете приходить, когда вам вздумается?» Холодно сказал охранник поместья сия с гордым лицом. Он смотрел на женщину свысока. «Наша принцесса серьезно больна, ее жизнь сейчас в опасности. Пожалуйста, сжальтесь, дайте мне попросить сия Ванфэй спасти нашу принцессу». Чем больше говорила служанка в розовом платье, тем серьезнее звучали ее слова. «Я не лгу, я не посмела бы лгать о таких вещах. Господин, пожалуйста, впустите нас, дайте сия Ванфэй знать о нашем деле, пожалуйста, я умоляю вас». Служанка в розовом платье стала биться головой о пол, и вскоре там образовалась лужица крови. Это выглядело очень страшно. «Я умоляю вас, пожалуйста, спасите нашу принцессу, наша принцесса умирает». Это им не следовало отвечать, но, если южная принцесса действительно умрет, не обвинят ли в этом их Ванфэй? «Я умоляю вас, наша принцесса умирает. Она не подпускает к себе докторов-мужчин. Мы не знаем ни одной талантливой женщины-врача в столице. Мы можем просить только сия Ванфэй спасти нашу принцессу. Наша принцесса, она, тело служанки в розовом обмякло, и она упала на землю. У нее со лба текла кровь. Скорее, остановите кровь». Охранник поместья сия посмотрел на служанку с отвращением. Может ли быть большая неудача, чем столкнуться с таким посреди ночи? Южане тут же подняли служанку и разорвали на ней одежду, чтобы забинтовать ей рану и остановить кровотечение. Однако они все равно отказывались уходить и продолжали умолять. «Если что-то случится с нашей принцессой, мы все тоже погибнем. Пожалуйста, господин, дайте нам увидеть сия Ванфэй. Наша принцесса серьезно больна, только сия Ванфэй может спасти ее». Когда эти слова прозвучали, охранники поместья сия поняли, если их господин умрет, они тоже не смогут жить дальше. Они сочувствовали южанам, но все равно не соглашались. Об этом деле нужно было сообщить Ванфэй. Если Ванфэй не согласится, южане скажут, что она бессердечная. Однако, если Ванфэй согласится, но не сможет вылечить их принцессу, они скажут, что она убила Наньная. У хороших людей больше проблем, чем у плохих. Охранники поместья сия замолчали, но они мысленно винили южан. Как эти люди посмели строить козни против их Ванфэй? Поэтому, хоть они и сочувствовали им, они отказывались поступаться своими принципами. Охранники поместья сия начали убеждать южан уйти. Они говорили им идти искать доктора, а если они его не найдут, они должны просить о помощи императора. Во дворце есть практикующий медик-женщина. Это дочь божественного доктора Мо, мой Юэр. Ее медицинское искусство было очень неплохим. Если император согласится, им не придется даже покидать дворец. Охранник поместья Ся любезно показал южанам жестом, чтобы они уходили. Однако южане все равно отказывались уходить, поэтому они не могли не засомневаться. Вы, люди, пришли к воротам поместья Ся посреди ночи и просите, чтобы принцессу Наньная лечили на дому. У вас явно есть скрытые мотивы, не так ли? Охранник поместья Ся с подозрением посмотрел на своих противников. Почему это все так похоже на заговор? Жизнь нашей принцессы уже в опасности, как у нас могут быть другие намерения? Сказали южане, горько рыдая, как будто кто-то умер. Если у вас нет скрытых мотивов, тогда идите во дворец и просите императора о помощи. Вам не следует дальше задерживать лечение принцессы. Охранник поместья Ся скрестил руки на груди. Сочувствие, которое недавно зародилось в его сердце, исчезло. Он внезапно вспомнил. Двор Линьюнь был очень близко к главному дворцу. Мой Юэр, дочь божественного доктора Мо, имела куда лучшую репутацию как доктор в четырех странах, чем их Ванфы. Однако они не пошли за помощью к ней. Вместо этого они побежали к поместью Ся. У них однозначно были скрытые мотивы. Шум снаружи был таким громким, что люди внутри знали о нем. Служанка нерешительно, но настойчиво разбудила Лин Чуцзю и сообщила ей о ситуации снаружи. Выслушав ее, Лин Чуцзю усмехнулась и сказала: «Я только что видела Наньная. Она не больна, она не умрет. Отошлите вон ее людей». Лин Чуцзю не поверила словам южан. «Наньная умирает? Что за ерунду они говорят?» Она полагала, что этим они не обдурят даже призрака, но в итоге она не могла отказаться. Глава 394. Указ импи-патрицы. Обижать слабых и бояться сильных. Хэнная давно ожидала, что Лин Чуцзю откажется. В конце концов, они с Лин Чуцзю ненавидели друг друга. Если Лин Чуцзю ничего не скажет и просто придет с аптечкой осмотреть ее, она очень удивится. Чтобы убедиться, что Лин Чуцзю придет, Наньная не только приказала своим людям пойти в поместье Ца и устроить беспорядки, но также и пойти во дворец и объяснить ситуацию. Ее болезнь неподдельная, императорский доктор может это подтвердить. Никто не может сказать, что она не больна. Так как Наньная была гостьей, хоть она и совершала ошибки, и хоть император и не хотел ее видеть, но он не мог допустить, чтобы она умерла в их стране. Когда люди во дворце получили новости, они не посмели проигнорировать эту проблему. Учитывая, что дело касалось женщин, о нем немедленно доложили императрице. Императрица не спала прошлой ночью, потому что заботилась о седьмом принце. Сейчас состояние седьмого принца было стабильным, поэтому она решила хорошенько выспаться. Однако ее разбудили посреди ночи. Императрица не подала виду, но она была крайне недовольна. Когда она услышала новости, она усмехнулась и сказала: «Идите пошлите кого-нибудь в поместье Ся. Скажите принцессе Ся приглядеть за принцессой Наньная и сохранить ей жизнь». Получив приказ, дворцовые слуги немедленно бросились в поместье Ся. Охранники поместья Ся готовились силой вышвырнуть южан, когда дворцовый охранник принес императрице указ. «Принцесса Наньная серьезно больна. Поди дружбы между двумя странами императрица просит Ся Ванфэ осмотреть принцессу Наньная», — вежливо доложил дворцовый стражник. Он не сказал, что Лин Чуцзю должна вылечить Наньная, он просто сказал, что она должна пойти в двор Линьюнь. Однако, если Лин Чуцзю пойдет туда, она ввяжется в это дело. Если с принцессой Наньная что-то случится, она никогда не очистит свое имя. Указ императрицы. Когда охранники услышали это, они слегка изменились в лице и переглянулись. В итоге, один из них кивнул и послал человека в дом, чтобы спросить. Лин Чуцзю снова собиралась лечь спать, когда вдруг услышала доклад служанки о том, что императрица издала указ и она не могла отказаться. Это почти Циерцион. Императрица что, хочет объявить войну? Лин Чуцзю скрипнула зубами. Служанка, которая ожидала в стороне, опустила голову и притворилась, что ее здесь нет. Лин Чуцзю сделала глубокий вдох и подавила раздражение. Она встала и сказала: «Велите людям с юга подождать». «Да». Стражник снаружи дома поспешил передать приказ Лин Чуцзю. «Идите сюда, помогите мне переодеться». Маленькая служанка подошла и с мрачным лицом страда прислуживать Лин Чуцзю. Даже она чувствовала досаду. Она не знала предпочтений Лин Чуцзю в одежде, поэтому у нее ушло много времени. Лин Чуцзю было слишком лень давать распоряжение маленькой служанке. Видит Бог, как ей не хотелось идти к Наньная. Если Наньная действительно больна, и медицинская система заставит ее лечить ее, тогда она не умрет. Если это случится и Нанная откажется принимать ее лечение, то не испортит ли это ее репутацию врача? Какая досада! Я что, уничтожила галактику в прошлой жизни, раз в этой я оказалась замужем за Сятинья и владею этой сломанной медицинской системой? Лин Чуцзю не могла удержаться от проклятий, и она опять разозлилась на Сятинья. Она проклинала Сятинья снова и снова. Делает ли Нанная это из-за Сятинья? Если бы они с Сятинья любили друг друга, и Нанная ревновала, она могла бы это понять отчасти, но они с Сятинья все еще узнавали друг друга, и то, что Нанная это делала, было просто абсурдно. Апхчи, стоя на краю пруда, лорд-демон прикрыл нос и вдруг громко чихнул. Что происходит? В глазах лорда-демона мелькнуло отвращение, и он нахмурился. К счастью, звук был негромким, иначе лорд-демон не пережил бы такого унижения. Подчиненные лорда-демона, услышав, как он чихнул, ничего не сказали, но один за другим они заслонили его от ветра, дующего в его сторону. Ночь была очень холодной. Когда сила лорда-демона была в его теле, такой ветел был ему нипочем, но кто мог объяснить такое? В следующий момент один из людей, которые отправились по воду, доложил: «Милорд, под прудом есть каменная дверь, похоже, те, кого мы ищем, вошли в нее. Передайте остальным, кто находится под водой, чтобы они открыли каменную дверь», — немедленно приказал лорд-демон и шагнул вперед, но один из его людей преградил ему дорогу. «Милорд, это простое дело, просто предоставьте это нам. Ваше тело ослабело, вы подхватили простуду на этом ветру, как же вы хотите нырять под воду? Что если вы серьезно заболеете?» Лорд-демон ничего не сказал, но взгляд его глаз напугал его воина. «Я был неправ, милорд, пожалуйста». Получив приказ, люди тут же стали толкать каменную дверь, но из-за невесомости под водой им было трудно. Когда Лин Чуцзю переоделась, она отослала маленькую служанку. Потом она достала обычные лекарства из медицинской системы. Учитывая, что Нанная была женщиной, Лин Чуцзю также взяла лекарства от женских болезней. Она не знала, пригодятся ли они ей или нет. «Я надеюсь только, что у медицинской системы есть чувство гордости, и она не заставит меня лечить эту сучку», — сказала Лин Чуцзю, убирая лекарства в аптечку. Она очень волновалась об этом, потому что ей не хотелось заботиться о Нанная. Лин Чуцзю вышла с аптечкой в руках, дворцовая стража тут же пошла за ней. Когда Лин Чуцзю вышла за ворота, южане все еще были там. Видя, что Лин Чуцзю появилась, они повели себя так, будто увидели спасителя. Они тут же попадали на колени перед ней. «Спасибо, Сяванфэй. Сяванфэй истинно добрый человек. Мы навсегда запомним вашу готовность спасти нашу принцессу». Указ императрицы говорил, что Лин Чуцзю должна только навестить Нанная, но в устах южан это звучало так, будто Лин Чуцзю полагалось спасти Нанная жизнь. Лин Чуцзю презрительно посмотрела на южан. Он ухмыльнулась и сказала: «У вас, южан, очень слабые колени». После этого она села в карету. Южане остались стоять на месте. Им было стыдно и досадно, но они были на востоке. Это было не место, чтобы вести себя высокомерно. Охранники поместья Ся фыркнули и прошли мимо них с презрительным выражением на лицах. Эти южане посмели так обойтись с их Ванфэй, они просто напрашиваются. Когда их Ванъе решит пойти войной на юг, охранники непременно пойдут на фронт добровольцами. Карета медленно тронулась вперед. Кучер был человеком поместья Ся. Южане все поторапливали его взволнованно, но кучер отказывался ехать быстрее. Во дворе Лин Юнь Нанная страдала уже час. Она чуть не впала в безумие. Ее простынь давно была вся в крови, но боль в животе ни капли не уменьшилась. Нанная говорила с ненавистью: «Лин Чуцзю, Лин Чуцзю, я тебе это припомню. Боль, которую ты навлекла на меня сегодня, я обещаю, что ты испытаешь ее вдвойне. Обижать слабых и бояться сильных». Нанная не смела сорвать гнев на Нанли. Она могла отыграться только на Лин Чуцзю. Глава 395. Диагноз. Хитсчасна. Лин Чуцзю полагала, что болезнь Нанная была только отчасти настоящей. Поэтому, к сути, южане и торопили ее, она шла медленно. Она не воспринимала болезнь Нанная всерьез, но когда она увидела кровь на простынях и Нанная, которая металась по постели от боли, она поняла, что ошибалась. Даже если болезнь Нанная не была смертельна, ее нельзя было игнорировать. В конце концов, боль, которую она испытывала, была настоящей. Когда она вошла, Нанная уже лишилась сознания. Медицинская система не подала ей сигнала лечить Нанная, отчего Лин Чуцзю почувствовала огромное облегчение. Лин Чуцзю поставила свою аптечку и спросила служанку, которая ухаживала за Наньная, что случилось с принцессой. Эта жертва была слишком большой. Служанка не посмела ничего скрывать и сказала: у принцессы начались месячные, а потом у нее начались вот такие боли. Месячные. Услышав это, Лин Чуцзю лишилась дара речи, но в то же время испытала облегчение. Сказать по правде, она намеренно задерживалась. Как врач, она не отнеслась к боли своего пациента серьезно, что говорило о ее некомпетентности. Но теперь, похоже, она не должна винить себя. К сути, дисменорея и болезненно, Наньная от этого не умрет. Это просто дисменорея, вам не нужно чересчур беспокоиться, она не умрет. Лин Чуцзю достала перчатки и спросила служанку: вы давали своей принцессе воду с коричневым сахаром? Да, принцесса выпила, но ей все равно не помогло, сразу же кивнула служанка. Лин Чуцзю тоже кивнула, чтобы показать, что она поняла. Затем она махнула рукой, чтобы девушка отошла. Принцесса Наньная, пожалуйста, протяните руку. Лин Чуцзю пододвинула стул и села в постели. Наньная была принцессой, нельзя было просить ее сесть на постели, чтобы проверить ее состояние. Я. Когда Наньная услышала голос, она с трудом попыталась поднять голову. Но, когда она увидела лицо Лин Чуцзю, ей показалось, что боль в животе удвоилась. Лин Чуцзю, ты, что ты здесь делаешь? Ты пришла посмеяться надо мной, уходи, убирайся. Когда охранники поместья Ся, которые находились снаружи, услышали крики, они ворвались в комнату. Они выхватили свои длинные мечи и сказали: какая дерзость. Но, когда они ворвались внутрь, они обнаружились, что просто чересчур переволновались, и в комнате ничего особенного не происходило. Охранники были шокированы и не знали, стоит ли им снова уйти. Ванфы. Охранник не ушел, вместо этого он спросил Лин Чуцзю. Лин Чуцзю увидела, что Наньная испугалась приближающихся мужчин. Пока Наньная отбивалась, Лин Чуцзю проверила ее пульс и убедилась, что ее дыхание и сердцебиение в самом деле были сбивчивыми. Тогда она сказала: выйдите, скажите другим охранникам, чтобы стояли у двери. Слушаюсь. Охранники убрали свои длинные мечи. Наньная яростно поглядела на них. Она расслабилась и упала на постель, только когда они вышли. И тогда боль, о которой она только позабыла, снова ее охватила. Он до крови закусила губу и закричала: а как больно, больно. Кто-нибудь, сюда. Отбиваясь, Наньная отдернула руку и почти ударила Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не сдержала холодности во взгляде. Хватит кричать, крики не помогут облегчить боль. Это не твое дело. Лин Чуцзю, я говорила тебе, уходи. Мне не нужны ни твое сочувствие, ни твоя жалость. Наньная замахала руками и не дала Лин Чуцзю снова приблизиться к себе. Лин Чуцзю попробовала подойти еще раз, но поняла, что не может приблизиться к Наньная. В конце концов, ей стало слишком лень подходить. Она врач, а не Дева Мария. Наньная не хочет принимать лечение, так она и не станет заботиться о том, выживет она или же умрет. Так или иначе, она не умрет от дисменореи. У принцессы Наньная еще есть силы кричать. Боюсь, она не умрет в ближайшее время. После рассвета просто позовите императорского доктора, чтобы он осмотрел ее. Лин Чуцзю встала и повернулась, чтобы уйти. Служанка встала перед ней на колени и сказала: «Ся Ванфы, вы не можете уйти. Я умоляю вас, пожалуйста, спасите нашу принцессу. Наша принцесса не такая, как другие. Она может умереть». Лин Чуцзю не обратила внимания на слова служанки, она лишь холодно сказала: «Вы, южане, очень любите стоять на коленях, да? Они встают на колени каждый раз, когда получают отказ. Нет, я просто прошу Ся Ванфы помочь спасти принцессу». Служанка побледнела и задрожала. Было очевидно, что Лин Чуцзю ничего не сделала, но девушка вела себя так, как будто ее обидели. Лин Чуцзю больше всего на свете ненавидела таких людей фиалок. Ее добрая сестра Лин Вантин была самым лучшим примером подобных людей. А теперь, когда такая фиалка снова перед ней появилась, она почувствовала раздражение. Лин Чуцзю посмотрела на служанку свысока и сказала надменно: «Разве ты не видела, что сделала ваша принцесса? Она не позволяет мне дотронуться до нее, а ты хочешь, чтобы я ее спасла? Вы, народ, просто слишком серьезно это все воспринимаете». После этого Лин Чуцзю обошла служанку. Служанка забеспокоилась. Она бросилась вперед и обняла бедро Лин Чуцзю. «Ся Ванфы, нет, пожалуйста, я прошу вас, спасите нашу принцессу, пожалуйста, отпусти». Лин Чуцзю отпихнула служанку и скорчила гримасу. Она знала, что ничего хорошего не выйдет из поездки в двор Линьюнь. «Сяванфэй, умоляю вас, просто подождите минутку, я уговорю принцессу». «Принцесса непременно согласится». Служанка в ожидании посмотрела на Наньная. «Принцесса, пожалуйста, я умоляю вас, не шутите со своим здоровьем. Принцесса, пожалуйста». «Ах-ах!» Наньная кричала, и слезы текли по ее лицу. Она кричала не от боли, а от ярости, горя и ненависти. «Ах!» Наньная кричала и кричала, пока ее лицо не побелело, как бумага. И казалось, все силы покинули ее. «Линь, Сяванфэй, умоляю вас, спасите меня». Ее голос звучал так, будто она цедила его сквозь зубы. «Что ты сказала?» Лин Чуцзю не специально давила на Наньная. Она действительно подумала, что ослышалась. Наньная еще раз повторила свои слова без всякого выражения. «Сяванфэй, я умоляю вас, пожалуйста, спасите меня. Это странно. Ты просишь меня?» Лин Чуцзю покачала головой. Но в конце концов, она не стала мучить Наньная. Она сказала служанке отпустить ее и подошла к Наньная, чтобы оказать ей лечение. На этот раз Наньная была очень послушной. Она не кричала от боли. Она была словно кукла, лежащая на постели. Когда Лин Чуцзю велела ей протянуть руку, она протянула руку. Наньная была спокойна, поэтому Лин Чуцзю смогла поставить диагноз без труда. Вскоре медицинская система установила диагноз, но результат поразил Лин Чуцзю. Это же невозможно, верно? Лин Чуцзю была потрясена. Она подняла голову и посмотрела на Наньная. Лицо Наньная было мрачным. Она поняла, что Наньная знала о своем состоянии. Неудивительно, что она не позволяла докторам-мужчинам себя осмотреть. Неудивительно, что она вела себя так. Эта девушка была так несчастна. Глава 396. Дрянь. Очень надеется. У Наньная начались месячные, но медицинская система диагностировала ей внутриматочное кровоизлияние. Ее матка была сильно повреждена и нуждалась в немедленном лечении. Насколько серьезным было повреждение, Лин Чуцзю не знала, но она была уверена, что ничего хорошего в этом точно нет. Узнав диагноз, Лин Чуцзю убрала руку и посмотрела на Наньная. В этот момент она не знала, что сказать. Ей нужно было тщательнее осмотреть Наньная, чтобы прописать лекарство, но согласится ли Наньная? Даже несмотря на то, что она тоже была женщиной, она сомневалась, что Наньная захочет открывать кому-то свой секрет. Лин Чуцзю колебалась. Если бы это была любая другая пациентка, она приложила бы все усилия, чтобы убедить ее согласиться на дальнейший осмотр, но пациенткой была Наньная, южная принцесса. Одно ее положение было большой проблемой. Если что-то пойдет не так во время лечения или какая-то информация просочится наружу, между двумя странами возникнет большая дипломатическая проблема. С Наньная было много проблем, а ей совсем не хотелось впутываться в неприятности. Пока Лин Чуцзю колебалась, Наньная ничего не говорила. Она думала, что Лин Чуцзю не может определить ее болезнь. Служанка в стороне очень переживала, поэтому она смело сказала: «Сяванфэй, как наша принцесса». Лин Чуцзю очнулась, и ее взгляд упал на потемневшее лицо Наньная. Она вздохнула и сказала: «Принцесса Наньная, вы наверняка очень хорошо понимаете свое состояние. Если вы хотите, чтобы я временно облегчила боль, которую вы сейчас испытываете, я могу это сделать. Но, если вы хотите, чтобы я вылечила вообще болезнь, я должна провести дальнейший осмотр. И я уверена, вы понимаете, что я должна осмотреть». Она не могла заставить принцессу Наньная пройти лечение, лишь бы она выжила. Она не могла найти в себе сил взять на себя инициативу. Она была врачом, но и человеком тоже. Она знала о профессиональной врачебной этике, но она также знала и о том, что чувствуют другие люди. «Что вам известно?» Наньная посмотрела на Лин Чуцзю большими от ужаса глазами. «Невозможно, невозможно!» Лин Чуцзю не могла знать ее секрет. Лин Чуцзю понимала, как работает мозг пациента, поэтому она глупо спросила: «Что мне известно?» «Позве я не попросила тебя позволить мне осмотреть тебя дальше, это правда?» Наньная не верила, но она не видела признаков вранья на лице Лин Чуцзю. В итоге она могла только закусить губу. «Просто дайте мне лекарство». «Хорошо». Лин Чуцзю тихо вздохнула и не стала ее убеждать. «Это личный выбор Наньная. Каждый сам ответственен за свой выбор». Лин Чуцзю почувствовала облегчение, от того, что взяла с собой некоторые необходимые женские лекарства. Эффект от этих лекарств будет не слишком заметным. Однако она колебалась, стоит ли давать принцессе Нанья обезболивающее. «Налейте кружку теплой воды». Лин Чуцзю дала распоряжение служанке, а затем тут же достала несколько обезболивающих. «Дайте своей принцессе их принять». «А что это?» Служанка осторожно взяла таблетки, но была озадачена. «Таблетки? Вы что, никогда их не видели?» — сказала Лин Чуцзю. «Но, разумеется, таблетки выглядели необычно, а она говорила так, будто они были совершенно обычным делом». Служанка больше не посмела задавать вопросов, она поднесла таблетки к губам Нанья. Нанья не возражала, она открыла рот и проглотила их. Вот только лекарства подействуют не сразу. Нанья все еще было очень больно, но это не касалось Лин Чуцзю. «Через полчаса после приема таблеток, боль пройдет. Когда у вашей принцессы будут силы встать, сделайте ей воды с бурым сахаром, чтобы согреть организм», — сказала Лин Чуцзю. Затем она взяла аптечку и приготовилась выйти. Но вдруг она услышала голос Нанья. «Подождите, что еще?» Лин Чуцзю повернулась и посмотрела на Нанья, но она не восприняла ее зов всерьез. «Куда вы идете?» — спросила Нанья таким тоном, будто спрашивала слугу. Лин Чуцзю улыбнулась и сказала: «Куда я иду? Разве я должна докладывать вам, принцесса Нанья?» Четыре слова Нанья показались Лин Чуцзю необычайно ироничными. Нанья закусила губу и сказала: «Я все еще нездорова, вы не можете уйти». «Ха!» — презрительно усмехнулась Лин Чуцзю и сказала: «Принцесса Нанья, мне кажется, вы не понимаете ситуации. Да, я не доктор, так какое отношение ваша болезнь имеет ко мне, но будьте спокойны. Я прописала вам хорошие лекарства, вы не истечете кровью и не умрете». Взгляд Лин Чуцзю упал на кровь на простынях. Судя по количеству крови, если ее не остановить, Нанья могла умереть. «Императрица велела вам прийти и позаботиться обо мне. И что вы, по-вашему, делаете?» Нанья схватилась за простынь на кровати. «Если Лин Чуцзю сейчас уйдет, разве ее жертва не будет напрасной?» Она не знала, в безопасности ли ее пятый брат, а потому Лин Чуцзю не могла покинуть двор Лин Юнь. «Принцесса Нанья, вы ошибаетесь. Императрица просила меня навестить вас, но не говорила заботиться о вас. Кем вы себя возомнили, что просите меня ухаживать за вами?» Усмехнувшись, поддразнила ее Лин Чуцзю. Так как она была принцессой Ся, даже если бы императрица была ее пациенткой, она не обязана была бы ухаживать за ней. Нанья действительно относилась к ней, как к доктору. «Меня не волнует, все равно вы не можете уйти», — сказала Нанья Лин Чуцзю. Она знала, что ей не следует показывать свой нрав на Востоке, но послушает ли ее Лин Чуцзю? «Принцесса Нанья, вы думаете, все люди, рабы Юга, и обязаны вас слушаться? Принцесса Нанья, я хочу уйти, и никто не может меня остановить». Лин Чуцзю больше не обращала внимания на Нанья, она сделала шаг вперед, чтобы уйти. Снаружи были охранники поместья Ся. Нанья знала, что, если Лин Чуцзю действительно захочет уйти, она ничего не сможет сделать. Положение Лин Чуцзю было особым. Она была не из тех, кому можно просто приказывать. Если бы все было иначе, она бы так не страдала. Видя, что Лин Чуцзю подошла к двери, Нанья торопливо остановила ее. «Подождите минутку, Ся Ванфэй, просто подождите». Нанья с трудом приподнялась, несмотря на физические неудобства, из-за которых кровь у нее пошла еще сильнее. «Ай!» — Нанья закричала от боли, а ее служанка торопливо помогла ей. «Принцесса, принцесса, вы в порядке?» Лин Чуцзю не остановилась, она протянула руку, чтобы открыть дверь, но в этот момент она услышала захлебывающийся голос Нанья. «Ся Ванфэй, пожалуйста, помогите мне вылечить мою болезнь». «Что вы сказали?» Рука Лин Чуцзю замерла и не открыла дверь. Однако она остановилась не из-за слов Нанья, а от того, что медицинская система послала ей сигнал. Она приказала ей лечить Нанья. «Ах ты, дрянь, разве ты не говорила, что не станешь заставлять меня лечить людей, которые желают мне зла? Почему же ты просишь меня лечить Нанья?» «Это потому, что она хорошо прикидывается фиалкой». Лин Чуцзю хотелось умереть. Должно быть, она уничтожила целую вселенную в прошлой жизни, раз ей досталась такая непредсказуемая медицинская система. «Я так долго не проживу». Выражение лица Лин Чуцзю было очень особенным. К счастью, она повернулась к Нанья, и другим ее взгляда было не видно. Нанья закрыла глаза и закричала: «Я умоляю вас, помогите мне, пожалуйста. Ей не хотелось никому рассказывать о своей болезни, но у нее не было выбора. Если она этого не сделает, она никак не сможет задержать Лин Чуцзю.